Молодой врач стоял посреди площадки со стетоскопом вокруг шеи и старался держаться как можно солиднее. «Еще минутку, дамы и господа! Еще минутку!» — продолжал Рокки. «У меня в руке 10-долларовая банкнота для победителей сегодняшнего дерби, которую пожертвовала очаровательная звезда киноэкрана мисс Руби Киллер! Аплодисменты, мисс Киллер, дамы и господа!» Руби Киллер встала и поклоном поблагодарила за аплодисменты. «Вот это мне нравится, дамы и господа!» — прокомментировал Рокки. «Итак, для контроля, сколько какая пара пробежит кругов, нам требуется 40 судей!» Он перевел дух и отер пот с лица. «Ну же, дамы и господа, ну же! Хотелось бы, чтобы судьи были из числа зрителей. Желающих прошу прямо сюда! Не бойтесь, прошу!» В первый момент показалось, что публика просто застыла. Но тут миссис Лейден нырнула под барьер и зашагала через площадку. Проходя мимо меня и Глории, она улыбнулась и подмигнула. «Может, она нам все-таки хоть как-то сгодится», — вздохнула Глория. За миссис Лейден последовали другие, и через несколько минут все судьи были в наличии. Ролла дал каждому карточку и рассадил их на площадке возле помоста. «Ну, дамы и господа», — сказал Рокки, — «судей у нас достаточно. Теперь приступим к жеребьевке первого дерби. Здесь в шляпе находится 80 бумажек с номерами пар. Нужно вытащить 40 из них. Пары, чьи номера названы не будут, стартуют во втором забеге. Нам нужен кто-нибудь, чтобы доставать номерки. Что, если это сделаете вы?» — спросил он миссис Лейден и подал ей шляпу. Миссис Лейден улыбнулась и кивнула. «Это величайший момент в ее жизни», — съязвила Глория. «Я думаю, она довольно милая старушка», — возразил я. «Корова», — отрезала Глория.